кажется, искала жабу. Даниэль повернул зеркальце отражающей стороной к Гринджери, подождав, пока та сфокусируется на своем отражении, продолжил. «Смотри, ты ее уже нашла». Гермионе понадобилось всего несколько секунд на осознание этой злой и очень жестокой шутки. «Да как ты смеешь?» На ее глаза навернулись злые слезы. «Я ничего тебе такого не сделала». «О, я поняла, вы чистокровные». «Да, это все из-за того, что я маглорожденная». «Вы, аристократы, только и можете, что унижать других и хвастаться такими вещами, как ручные грифоны». «Да вы просто у...» Продолжить орать ей не дала рука, закрывшая ее рот. «Приветик», — весело произнес рыжий парень, явно на несколько курсов старше, чем будущие первогодки, которые заставил Гринджер замолчать. «Тут так часто упоминали грифонов, что мы не выдержали и решили заглянуть», — закончил предложение еще один, явно брат-близнец первого, тоже заглядывая в купе. «Я Фред, кстати, а это Джордж. В мире нет семьи ужасней, чем Уизли», — скривился Драко. «Тут мы с тобой согласны, парень», — произнес тот, которого назвали Джорджем, выпроваживая Гермиону из купе и закрывая за ней дверь. «Что?» Малфой явно ожидал другой реакции на свои слова. «Хотите, расскажу тайну, малыши?» – заговорщицки спросил Фред. «А вы взамен покажете нам грифонов?» «Идет?» – пожал плечами Даниэль. «Все равно их питомцев скоро увидит вся школа». «На самом деле, мы не Уизли», – произнес Джордж и оглядел младших, наслаждаясь их вытянутыми лицами. «Нас усыновили, и даже не сочли нужным сказать об этом», — сокрушенно добавил его брат. «Мы сами узнали всего пару недель назад». «Врете?» — немного неуверенно спросил Драко. «Как можно?» — возмутился один из близнецов. «Магией клянусь». Следующие секунд 30 все присутствующие молча хлопали глазами, осознавая новую информацию, подтвержденную магией. «Вы обещали нам грифона», напомнил Фред. Фелиция молча взяла розу под лапы и протянула к близнецам. Грифониха, сначала пытающаяся вырваться, вдруг замерла и с интересом уставилась на двух ярко-рыжих парней. Незнакомцы увлекли ее настолько, что она безропотно позволила себя погладить. «Это круто», — оценил Фред. «Ладно, нам пора бежать, но если что, вы знаете, где нас найти». С этими словами близнецы помахали первогодкам на прощание и выскользнули из купе. «И что это было?» Наконец пришел в себя Драко. «Налаживание связей, друг мой», — высокопарно ответил Даниэль и хмыкнул. «Они, как оказалось, совсем не Уизли, так что общение вполне возможно. Но это не отменяет того, что они гриффиндорцы», — возразил Малфой. «И что?» — выгнула бровь Фелиция. «Почему бы нам не иметь своих в стане, пусть не врага, но соперника?» Драко не ответил. Не прошло и получаса, как дверь снова открылась, и в купе вошли двое шкафоподобных мальчишек. «А, это вы?» — окинул вошедших взглядом Малфой. «Ребята, знакомьтесь, Винсент Крэп и Грегори Гойл. Они с родителями часто бывают у нас в гостях, так что мы неплохо знакомы. Вы что-то хотели?» Парни неопределенно пожали плечами, и Драко закатил глаза. «Ладно, перекладывайте сладости на стол и садитесь». Когда по поезду пронеслось сообщение машиниста о скором прибытии на станцию, ребята уже успели обсудить все возможные темы, прикончить все имеющиеся припасы, сыграть в карты и задремать. «Ну, наконец-то!» – проворчал Даниэль, разминая затекшую шею. «Почему нельзя переместиться сразу в школу? Этого нам не узнать никогда». Драко зевнул. «Идем, не хочу потом толпиться». Ребята дружно встали и, накинув мантии, так как садились в поезд уже в форме, покинули сначала купе, а потом, после остановки, и поезд. На перроне было темно, невзирая на фонари, и мокро. Высыпавшие на улицу студенты заняли все видимое пространство, и первогодкам, самым низким в этой толпе, приходилось прилагать множество усилий, чтобы их не разнесло в разные стороны. «Первокурсники!» — раздался внезапно зычный голос. «Первокурсники, все сюда!» Близнецы обернулись на звук и увидели того самого великана, что стоял тогда у магазина с мантиями. Позвав за собой остальных, они целенаправленно двинулись в сторону лесника. «Все тут?» — уточнил великан, когда компания присоединилась к толпе первокурсников. «Отлично, тогда за мной!» С этими словами он развернулся и пошел прочь. Первокурсники последовали за ним. Дорога, по которой лесник вел своих подопечных, проходила через лес. Школьники, вынужденные поспевать за широкими шагами великана, то и дело поскальзывались на мокрой земле или спотыкались о торчащие корни. «Неужто было так сложно хоть пару фонарей повесить?» – проворчал Даниэль, когда в очередной раз чуть не пропахал носом землю, но устоял на ногах, и то, только благодаря Крэббу. До школы еще даже не добрались, а вопросов уже целый список, хмыкнула Фелиция, в очередной раз поскальзываясь и хватаясь за драка в поисках опоры. Наконец, лес остался позади, и вся толпа оказалась на берегу огромного озера. Со всех сторон послышались удивленные и восхищенные возгласы, а Хагрид ухмыльнулся и указал рукой на огромный замок, стоящий на противоположной стороне. «Добро пожаловать в Хогвартс», — громко объявил он. «А теперь нам пора. Не больше 4 человек в одну лодку». Все тут же принялись забираться в хлипкие даже на вид суденышки, в большом количестве пришвартованные к берегу. Следуя за остальными, близнецы тоже подошли к кромке воды. «Мда», — прокомментировал Даниэль, оглядывая озеро. «Нехилая лужица». Стоящий рядом драко фыркнул. «А где парни?» — спросила у него Фелиция, заметив исчезновение Крэбба с Гайлом. «Впятером в одну лодку все равно нельзя, так что они решили не разделяться», — пожал плечами Малфой. «Думаю, нам тоже стоит найти себе местечко». Стоило друзьям занять последнюю свободную лодку, где они, к слову, так и остались втроем, как великан, сидя в персональном суденышке, дал отмашку, и маленькая флотилия двинулась в сторону замка. «Отсюда Хогвартс действительно выглядит волшебно», — тихо произнесла Фелиция, глядя вперед. Роза на это лишь фыркнула и, перегнувшись через борт, принялась разглядывать свое отражение. Гром, решив выяснить, куда это смотрит его сестра, перебрался поближе и тоже посмотрел в воду. «Упадешь, доставать не буду», — пригрозил питомцу Даниэль, тем не менее, беря его за хвост. «Пригнитесь», — скомандовал тем временем великан. Дети последовали его приказу и вскоре оказались в небольшом подземном гроте. «Мрачненько», — констатировала Фелиция, когда брат помог ей вылезти из лодки. «И сыро». Мальчики фыркнули, но ничего ответить не успели. Двери, в которые постучал лесник, отворились, и оттуда вышла высокая чопорная дама с седыми собранными в пучок волосами. «Спасибо, Хагрид, можешь идти», — произнесла она и оглядела детей. «Первокурсники, прошу за мной». Дама развернулась и направилась туда, откуда пришла. Примечание к части. «Не люблю Уизли». «Нет, все равно не люблю. И сейчас не люблю, и...» «Но Фред и Джордж милые. Надеюсь, мне удалось уважить мнение тех моих читателей, которые его высказали». «Постскриптум. Ах, да. У вас последняя возможность высказать свое отношение к Поттеру. Глава 15. Вскоре начнется церемония распределения, где вас рассортируют по факультетам», — вещала профессор МакГонагалл, стоя в небольшой комнатушке, куда она завела всех первокурсников. Их всего 4. Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. «Помните, что с того момента, как вы сядете за какой-либо стол, ваш факультет станет вашей семьей на ближайшие 7 лет. Вы будете спать в общежитии вашего факультета и проводить свой досуг в его же гостиной. Каждым своим достижением в учебе вы будете приносить своему факультету баллы, а за каждый проступок будете их терять. В конце года факультет с наибольшим количеством баллов получит кубок школы. На этом все. Приводите себя в порядок, церемония начнется через 5 минут». Профессор покинула комнату, оставляя первогодок одних. «И как, по ее мнению, все должны это сделать?» — поинтересовалась Фелиция, доставая из сумочки на поясе зеркало. «На ощупь, что ли, девочки?» — фыркнул Даниэль, глядя на поправляющую и так идеальную косу сестру. «Извини», — к Фелиции подошла стройная девочка с черным каре, — «ты не могла бы одолжить мне зеркало? Я неосмотрительно оставила свое в косметичке». «Конечно», — Найтмар вежливо улыбнулась, протягивая собеседнице то, что та просила. «Спасибо», — поблагодарила та, тоже поправляя волосы. «Кстати, я Панси. Панси Паркинсон». «Фелиция Найтмар», — представилась в ответ девочка. «А это мой брат, Даниэль». «Найтмар», — глаза Панси прищурились, выдавая интерес. «Что ж, будем знакомы». С этими словами она отдала своей собеседнице ее же зеркало и, снова улыбнувшись, удалилась. «Напомни мне подарить тебе красный флажок», — попросил Даниэль. «Зачем?» — удивилась его сестра. «Будешь поднимать перед тем, как начать очередной девчачий разговор, чтобы мы успели сбежать», — обыденным тоном ответил мальчик, отстраненно наблюдая за драко, приглядывающимся к очкарику с косого переулка. «И зачем он ему?» «Кто?» — не поняла Фелиция, но, проследив за взглядом брата, тоже заметила Малфоя, подходящего к тому самому брюнету. Даже будучи лично знакомым с членами легендарной, в прямом смысле слова, семьи, драко ни на минуту не забывал о знаменитости волшебного мира. Конечно, Малфой пока не знал, как относится к Гарри Поттеру, но сама идея знакомства с ним прочно засела в его мозгу с самого детства, превратившись в навязчивую идею, которую он сейчас собирался воплотить. «О, это же сам Гарри Поттер», – протянул блондин, подходя к скромно стоящему у стены мальчику в круглых очках и протягивая ему руку. «Мое имя Драко Малфой». Гарри, до того не обративший внимания на подошедшего, с интересом на него посмотрел. «Пошел вон, пожирательское отродье». К блондину внезапно подлетел рыжий мальчишка, по-видимому, еще один Уизли, до того крутившийся рядом с Поттером. «Исчезни, Уизли», — поморщился Драко. «Так вот, Поттер, скоро ты узнаешь, что одни волшебники сильно отличаются от других. Ты можешь остаться здесь и продолжить общение с таким отребьем, как этот рыжий, а можешь пойти со мной и присоединиться к тем, кто этого достоин». Гарри, не слушай его, кинулся к брюнету Уизли. «Малфой, поголовно темные маги служили сам знаешь кому». «Замолчи», — вдруг произнес Поттер, и рыжий осекся. «Я не нуждаюсь в твоих советах, но моя семья помогла тебе попасть на платформу. Я за это уже поблагодарил», — спокойно ответил мальчик. «Так что мы в расчете». Комната погрузилась в тишину. Все первокурсники, находящиеся здесь, с интересом наблюдали за разворачивающимся действом, гадая, чью же сторону в итоге примет герой. Сам же Гарри находился в раздумьях. Жизнь у Дурсли научила его не доверять кому попало и при этом опасаться тех, кто заведомо сильней. А сейчас же практически в самом начале, сильная сторона предлагала если не дружбу или покровительство, то статус свой так точно. «Будем знакомы», — улыбнулся, наконец, Поттер, пожимая протянутую руку. На фоне этого соглашения появление призраков прошло блекло. Вскоре вернулась профессор МакГонагалл и забрала детей на церемонию. Большой зал был полон детей. Все присутствующие с интересом разглядывали новеньких, а сами первокурсники с опаской поглядывали по сторонам. «Аво!» — воскликнула Фелиция, когда ненароком подняла взгляд вверх. «Я, конечно, читала про этот потолок, но видеть его вживую впечатляет», — согласился Даниэль. «Куда Драко запропастился?» «Я здесь», — Малфой подошел к близнецам сзади. «Искал Крэбба с Гейлом». «А Поттер где?» — поинтересовалась девочка. «Да вон он», — Драко мотнул головой, указывая направление. «Поттер у нас предпочитает гордое одиночество». Малфой закатил глаза, показывая свое отношение к этому. «Вот профессор МакГонагалл довела детей до преподавательского стола и выстроила, развернув лицом к ученикам, после чего вынесла из какого-то подсобного помещения табурет и старую шляпу. Сейчас тот, кого я назову, должен будет выйти вперед и сесть на табурет», — произнесла женщина. «Тогда я надену на вашу голову распределяющую шляпу, чтобы она определила, на какой факультет вас отправить. Аббат, Ханна». Распределение проходило своим, весьма спокойным, чередом. Первокурсники надевали шляпу, а после шли к одному из столов, а те, кому распределение еще предстояло, тихо шептались между собой. Найтмар, Даниэль. Зал погрузился в тишину. Чистокровные и полукровки множество раз слышали легенды про эту семью, но слышали и то, что семья не показывается на людях уже несколько веков. «Пожелай мне удачи, сестренка», — хмыкнул Даниэль, перехватывая грома поудобнее, и направился к табуретке. «Вижу гордость в тебе, но и горды немного», — услышал мальчик голос в своей голове, едва шляпа коснулась его макушки. «А еще я вижу изворотливость и стремление добиваться своей цели, невзирая на преграды и потери. Думаю, Слизерин будет прекрасным местом для тебя, Слизерин». Поняв, что последнее слово было произнесено вслух, Даниэль снял со своей головы артефакт и направился к столу, над которым висело зеленое знамя с вышитой серебром змеей. Уже сидевший там Гойл приветливо кивнул товарищу и указал на место рядом с собой. Следующей по списку была Фелиция. Любопытно, раздалось в ее голове, когда она так же, как и Даниэль, надела шляпу. «В тебе, как и в твоем брате, есть гордость и стремление идти по головам, но ты, в отличие от него, гораздо мягче и благороднее. Впрочем, это мало влияет на мой вердикт, Слизерин». Вернув артефакт профессору, девочка, счастливая, отправилась к Даниэлю, а следом за ней Крэбб, Малфой, Пансии, как ни странно, Гарри Поттер. Последнего гробовым молчанием провожали не только ученики, но и преподавательский состав. «У кого-то тут произошел разрыв шаблона», — хмыкнул Даниэль, наблюдая за происходящим. «Национальный герой, да в этом серпентарии. Шляпа умеет убеждать», — хмыкнул в ответ Поттер, присоседившийся к компании аристократов. «Как и Малфой, Кстати, Фелиция хихикнула на это заявление и перевела взгляд на остальных, кто присутствовал в зале. Осмотрев стол Гриффиндора, девочка заметила две рыжие макушки, находящиеся по соседству. Фред и Джордж, словно почувствовав, что на них смотрит, обернулись и весело помахали руками. Фелиция улыбнулась в ответ. «У тебя есть приятели на Гриффиндоре?» – удивилась сидящая рядом Панси. «Скорее, соглядатай, у которых можно добыть полезные сведения», – хмыкнула в ответ Найтмар. «Ты должна знать, что для моей семьи это норма. Они Уизли», – Паркинсон приподняла брови. «Поверь, у меня есть на то причины», – улыбнулась краешком губ Фелиция. В этот самый момент распределили последнего первокурсника, отправив того на Слизерин. Стоило ему занять свое место за факультетским столом, как директор встал со своего трона и, подойдя к трибуне с изображением совы, принялся вещать. Близнецы слушали молча, сидящие рядом слизеринцы тоже. Однако стоило Дамблдору закончить свой монолог какой-то билибердой, как это молчание тут же нарушилось. «Я один не понимаю, как мучительная смерть и школа могут стоять в одном предложении», — поинтересовался Даниэль. «Не один», — ответил ему какой-то парень на несколько курсов старше. «Думаю, профессор Снейп объяснит нам, что к чему, на сегодняшнем собрании». «Профессор Снейп?» — переспросила Фелиция. «Да», — старшекурсник указал на профессорский стол. «Он наш декан, и сидит вон там». «Ясно, спасибо», — поблагодарила девочка. Старшекурсник пожал плечами и приступил к еде. Близнецы последовали его примеру. Примечание к части. Автор ударился головой об дерево и за содержание главы отвечает плохо. Все разговоры, дублирующие канон, восстанавливала по памяти и очень примерно. «Думаю, вы и без меня прекрасно знакомы с первоисточником. Поттера недолюбливаю из-за его канонной нереальности. Ну где вы видели забитого ребенка с таким характером? Так что у меня он более приземленный, что ли? В связи с изменением моего графика главы будут выходить все так же ежедневно, но ближе к вечеру, если не к ночи. Простите, ребят, чего нельзя сказать о когтевране? Не говоря уже о том, что когтевранцы являются самым большим стадом зубрил, какое вы когда-либо видели. Они идут друг у друга по головам, чтобы получить хорошие оценки, в то время как мы, слизеринцы, братья. Коридоры Хогвартса могут подкидывать сюрпризы неподготовленным, и вы будете рады, что змейки на вашей стороне, пока вы передвигаетесь по школе. По нашему убеждению, став однажды змейкой, вы становитесь одним из нас, одним из элиты». Последняя фраза прозвучала торжественно и немного пафосно, и Фарли ненадолго замолчала, чтобы перевести дыхание. «Вы знаете, что Салазар Слизерин искал в своих учениках», — продолжила она. «Семена величия. Вы были выбраны на этот факультет, потому что у вас есть потенциал стать великим в прямом смысле этого слова. Хорошо, вы можете увидеть пару человек, слоняющихся по общей гостиной, о которых вы не могли бы подумать, что им уготовлено нечто особенное. Отлично, держите свое мнение при себе. Если распределяющая шляпа направила их сюда, значит, в них есть что-то выдающееся, и не забывайте об этом. И, говоря о людях, которым не предназначено быть великими, я не упомянула гриффиндорцев. Многие вот говорят, что слизеринцы и гриффиндорцы представляют собой две стороны одной медали. Лично я думаю, что гриффиндорцы не более чем подражатели слизеринцев. Заметьте, некоторые люди говорят, что Салазар Слизерин и Годрик Гриффиндор ценили одни и те же качества у студентов, так что, возможно, мы похожи в большей степени, чем нам хотелось бы думать. Но это не означает, что мы дружны с гриффиндорцами. Они любят побеждать нас лишь немногим меньше, чем мы любим побеждать их. Еще некоторые вещи, которые, может быть, вам понадобится знать. Штатное привидение нашего факультета – Кровавый Барон. Если вы с ним поладите, он согласится иногда запугивать людей по вашей просьбе. Только не спрашивайте его, откуда у него кровавые пятна, он этого не любит. Пароль от гостиной Слизерина меняется каждые 2 недели. Следите за доской объявлений. Никогда не приводите никого с другого факультета в нашу гостиную и не сообщайте им наш пароль. Никто из посторонних не заходил к нам уже более 7 веков. Что ж, я думаю, это пока все. Благодарю, мисс Фарли, — раздался внезапно мужской голос. Все вздрогнули и обернулись ко входу в гостиную. Там, заложив руки за спину, стоял профессор Снейп в своей неизменной черной мантии. «Теперь несколько слов скажу я», — вновь заговорил он. «Вы слизеринцы, а значит, одна семья. Что бы ни случилось в стенах этой школы, вы должны во что бы то ни стало защищать друг друга, неважно, от профессоров, полтергейста или студентов с другого факультета. Но я не говорю, что у вас не может быть при этом разногласий, нет, просто решайте их так, чтобы об этом не узнали даже мыши за пределами нашего с вами факультета. Ну, а если вдруг у вас возникнут проблемы, неважно какого характера, вы можете обратиться за помощью к старостам или, если те не справляются или вы просто стесняетесь к ним подойти, лично ко мне. На этом все, идите отдыхать. Мисс Фарли, покажите детям их комнаты. В каждой спальне находится по две кровати, так что сейчас я предлагаю вам разбиться на пары, кто с кем хочет провести ближайшие 7 лет, кивнув профессору, заговорила староста. Однако, судя по количеству мальчиков, кому-то придется взять в компанию третьего. Так вот, после того, как вы определитесь с выбором, эльфы перенесут ваши вещи в нужные комнаты и повесят на двери таблички с вашими именами. Можете начинать. Даниэль, недолго думая, предложил стать своим соседом Драка. Тот согласно кивнул и принялся оглядываться вокруг. «А давай Поттера возьмем», — неожиданно предложил он. «Ну, в рамках этого, как его, налаживание связей. С чего такое предложение?» — изломил бровь Найтмар. «Гойл и Крэп вместе с детства, но ты за Бенни тоже знакомы, а Поттер хоть как-то знает только меня. Не похоже на тебя», — покачал головой Даниэль. «Не в твоем характере такие поступки. Ладно, потом расскажешь как-нибудь. Эй, Поттер, пойдешь к нам третьим?» Гарри оторвался от созерцания подводного пространства за окном и повернулся к парню с длинными белыми волосами, чье имя слышал на распределении. «С чего бы это?» — насторожился он. У Малфоя благородство взыграло. Найтмар усмехнулся и кивнул на блондина рядом с собой. «Не может бросить тебя на растерзание незнакомцам». «Так идешь?» «Иду», — согласился Гарри. Девочкам, которых было всего 4, с выбором оказалось гораздо проще. К Фелиции подошла Панси Паркинсон и предложила поселиться вместе, на что Найтмар ответила согласием, так что Мелисенте Булстраут пришлось поселиться с недовольной этим обстоятельством Дафной Гринграсс. «Ах да, еще кое-что», — произнес декан, когда первокурсники уже практически дошли до коридоров, ведущих к спальням. «Завтра вы почувствуете на себе всю ту несправедливость, что вываливают на нас остальные обитатели Хогвартса, но я хочу, чтоб вы знали, что, несмотря ни на что, вы, последователи Салазара Слизерина, а значит, вполне можете себе позволить игнорировать мнение всех, кто не относится к понятию свой. Спокойной ночи». Профессор с ней развернулся и покинул гостиную своего факультета. Примечание к части. Буква на значке Джеммы от оригинала. Ее приветственная речь взята из интернета и подкорректирована. Сказать, что автор за сегодня устал, это ничего не сказать. Однако он не умер, так что уважительного повода не писать сегодняшнюю главу не было. В общем, надеюсь, я ничего этой частью не испортила. Постскриптум. И какие уроки вам хотелось бы посетить вместе с нашими героями в первую очередь? Глава 17. Фелиция проснулась рано. Широко зевнув, она потерла лицо и встала, стараясь не потревожить спящую в ее ногах Розу. Панси еще спала, задернув полог своей кровати, а потому девочка еще раз зевнула и отправилась умываться. Ванная комната, что была смежной со спальней, была отделана зеленым мрамором и выглядела довольно роскошно. «Викки, принеси одежду и полотенце», — по привычке приказала Фелиция. К ее удивлению, эльф уже через мгновение появился со всем требуемым. «Госпожа звала Викки, и Викки пришел», — произнес он. «Эльфы могут прислуживать своим хозяевам и когда те в Хогвартсе». «Отлично», — кивнула девочка и отправилась в душ. Даниэль разбудила ощущение, будто его придавило сверху чем-то тяжелым. Резко открыв глаза, мальчик взглянул на свою грудь и тихо зарычал. «Гром, зараза!» — прошипел он. «Слазь давай!» Грифон обиженно курлыкнул, нос хозяина слез. Даниэль же сел на кровати и откинул полог в сторону. «Ты чего такой недовольный с утра пораньше?» — поинтересовался выходящий из ванной Драка. «Гром решил, что я его подушка», — пожаловался Найтмар, слезая с кровати и беря в руки полотенце. «Ладно, пойду тоже душ приму. Слушай, может, разбудить Поттера?» «Пусть спит», — махнул рукой Малфой. «Перед самым завтраком разбудим, если что». Даниэль пожал плечами и скрылся в ванной, а когда вышел, Драка в спальне уже не было. Блондин нашелся в гостиной, так же как и Фелиция Спанси. Девочки мило болтали между собой, обсуждая косметические зелья, а Малфой смотрел перед собой осоловевшими глазами и рассеянно тасовал колоду карт. «Сочувствую», — усмехнулся Даниэль, садясь напротив друга. «Давай сыграем, что ли, девочки, вы с нами?» Те кивнули, и Драко сдал карты. Вскоре к ребятам присоединился практически весь первый курс, не считая все еще спавшего Поттера, а потому вышедшая из своей спальни староста застала веселую, но не слишком шумную компанию первогодок, дружно играющих в карты. «Вы чего так рано-то, а?» Зевнув, поинтересовалась Джемма. «До завтрака еще полчаса. Кстати, а где еще один?» «Поттер, в отличие от нас, спать любит больше, чем утренний душ», — хмыкнул Даниэль, перекладывая карты в отбой. «Разбудить?» «Да», — немного подумав, кивнула Фарли. Мальчик ушел, а через несколько минут вернулся уже в сопровождении отчаянно зевающего Поттера. «Зачем нужно было будить меня в такую рань?» — поинтересовался Гарри. «До завтрака же еще есть время». «Есть», — согласилась Джемма. «Как раз успеем дойти. Стройтесь, ребята. А где Роза?» — поинтересовался Даниэль, спуская на пол Грома, которого до этого нес на руках. «Спит», — пожала плечами Фелиция. «Не вижу смысла ее будить». До большого зала дошли достаточно быстро и были при этом одними из первых, не считая старших слизеринцев до поры ребят из Когтеврана. «Рассаживайтесь, а я пойду и заберу у декана расписание», — скомандовала староста, после чего отправилась к столу преподавателей. «Великолепное разнообразие», — вздохнул Даниэль, глядя на овсянку, яичницу, бекон, сосиски, яблоки и, собственно, все. «Иногда я думаю», — проворчала его сестра, — «что есть ты любишь больше, чем меня». «Есть тоже любит меня больше, чем ты», — пожал плечами мальчик, за что схлопотал пинок под столом. «За что? За все хорошее, как же иначе?» Мило улыбнулась Фелиция и приступила к еде. Когда в большой зал подтянулись и остальные слизеринцы, Джемма Фарли прошлась вдоль стола, раздавая расписание. Взглянув на свое, Даниэль определил, что в этот день у них стояло три пары. Чары из эти до обеда и трансфигурация после. «Ну вот, а я так надеялась на зелье», — вздохнула Фелиция, изучив свой экземпляр. «Хотя трансфигурация тоже неплохо». «Это было бы неплохо», — поправил девочку, сидящий рядом Забини, «если бы ее не вела декан Гриффиндора». «А ты откуда знаешь?» — спросил Малфой. «У меня есть знакомый на пару курсов старше», — ответил Блейз. «Он, кстати, еще посоветовал держать себя в руках, поскольку профессор МакГонагаллу местами бывает довольно пристрастно». «Что ж, тогда спасибо тебе и твоему знакомому за совет», — улыбнулся уголками губ Даниэль, вставая из-за стола и направляясь к старости, которая уже собирала возле себя первокурсников, чтобы отвезти тех в гостиную за учебными принадлежностями. В гостиной детей, в частности Фелицию, ждала неожиданная вещь. В самом центре комнаты, прямо на одном из чайных столиков, стояла Роза и периодически издавала протяжный призывный клёкот. «Эй, ты чего?» — окликнула Грифониху девочка. Обернувшаяся на голос Роза издала еще один клёкот, на этот раз возмущенный, после чего подбежала к Фелиции и принялась курлыкать и щелкать клювом, высказывая, по-видимому, все свое мнение насчет девочек, оставляющих несчастных маленьких птенчиков одних непонятно где, да еще и без еды. «Я больше не буду», — пообещала Найтмари, взяв Грифониху на руки, отправилась вместе с Панси в спальню. Зайдя в комнату, Фелиция призвала Викки и попросила покормить обоих грифонов. «В этом нет нужды, госпожа», — покаянно произнес эльф. «Домовики Хогвартса сами заботятся о питомцах учеников». «Тогда иди», — разрешила девочка. Когда первокурсники спустились в гостиную снова, неся при этом рюкзаки с учебниками и пергаментами, их уже ждали. «Позвольте представить», — Фарли указала на стоящего рядом с собой коренастого шатена, Перегрин Деррик, староста мальчиков Слизерина. «О, так старост двое», — изогнул бровь Даниэль. «Странно, я не замечал». Стоящая рядом с братом Фелиция фыркнула, как и Джемма, а вот Деррик, наоборот, плотно сжал челюсть, поймав намек на пренебрежение обязанностями от какого-то первокурсника. «Поскольку мне отводить вас на чары нерационально, то это за меня сделает Деррик», — вновь заговорила староста. «Вообще ближайшие две недели, пока вы полностью не освоитесь в замке, вас всегда будет кто-то сопровождать. И неважно, в библиотеку, в столовую или на урок. А теперь стройтесь, до колокола не так много времени». Кабинет чар встретил слизеринцев множеством света, льющегося из незашторенных окон. Стоило детям занять места за партами, как двери открылись снова, и в помещение скопом ввалилась шумная толпа гриффиндорцев. «Не могу поверить, что меня агитировали поступить туда», — поморщился Поттер. «Прям агитировали?» — Даниэль недоверчиво склонил голову. Фразы «лучшие из лучших учились на Гриффиндоре и твои родители были истинными гриффиндорцами» встречались через слово, жестко оценил Найтмар. «Но напрасно, как я посмотрю», — Поттер хмыкнул. Прозвенел колокол, и в класс вошел невысокий человечек. «Меня зовут профессор Флитвик», — представился он. «Я буду вести у вас чары в течение всех 7 курсов Хогвартса. А теперь проведем-ка небольшую перекличку». Профессор принялся называть фамилии, отмечая в журнале тех, кто присутствует. Когда он закончил, то отложил в сторону перо и скомандовал открыть учебник на вводной лекции. Первый урок из поры пролетел совсем незаметно. Профессор простым и доступным языком пояснял самые основы магии, и все чистокровные, хоть уже и знали все это, поневоле заслушались, не говоря уже обо всех остальных. Под конец Флитвик прошелся по программе за первый курс, после чего отпустил детей на перемену. «Портреты рассказывали явно суши», — отметил Даниэль, почесывая мирно дрыхнущего на его коленях Грома. «Не быть предком педагогами», — притворно вздохнула Фелиция, выуживая розу из своего рюкзака. «И что тебе там понадобилось, а?» Грифониха позволила хозяйке взять себя на колени, после чего улеглась поудобнее и принялась с триумфальным видом и громким хрустом разгрызать трофейную тыквенную печеньку, оставшуюся с поезда и взятую девочкой на перекус. Второй урок прошел за практикой. Заклинание Вингардиум Левиаса получилось, конечно, не у всех, однако треть присутствующих, в том числе Фелициция, Даниэль и Драко, справилась вполне неплохо. Под конец Найтмар даже попытался сделать пару кульбитов, но быстро прекратил, поскольку Гром вспрыгнул на парту, заинтересовавшись странной птичкой и попытавшись ее отловить. Прозвенел колокол, и профессор Флитвик, щедро наградив баллами оба факультета, отпустил детей на следующий урок. Примечание к части. Сначала думала вписать все 3 пары в одну главу, но потом решила, что никуда не тороплюсь и вполне могу позволить себе расписать все, что вижу, хоть малейший смысл расписывать, даже если этот смысл едва виден в микроскоп. Как вам глава, кстати, постскриптум. Спасибо всем, кто не ленится использовать ПБ, это очень помогает. Глава 18. В класс взятий первокурсников проводил все тот же Деррик. Вернее, староста довел младших до двери, которая оказалась закрыта, и оставил, приказав ждать профессора в коридоре. Ждать так ждать, пожал плечами Даниэль и одним движением умостился на подоконнике. Кстати, кто-нибудь знает, с кем у нас этот урок? С Коктевраном, ответил, по-видимому, всезнающий Забини. А вот трансфигурация опять с Гриффиндором. Бывает, вздохнула Фелиция. Все замолчали. Вскоре послышались шаги и шум голосов, а после из-за поворота вышла стайка коктевранцев, следующих за каким-то старшекурсником. В этот самый момент по замку пронесся удар колокола, и дверь, ведущая в кабинет, с тихим щелчком распахнулась. Все пространства комнаты, не считая парты доски, занимали плакаты и макеты, изображающие различных монстров, а также схемы заклинаний и ловушек. «Впечатляет», — пробормотала Фелиция, осторожно косясь на скелет чего-то крылатого, висящий под самым потолком. «Даже не хочу знать, кому это принадлежит». «Садитесь», — внезапно раздался мужской голос. «Эммия Зе зовут профессор Квиррелл, и я преподаю Зе защиту от темных искусств». Ученики заняли места за партами, и тут Поттер, севший рядом с Фелицией, по другую сторону от Даниэля, схватился за лоб и зашипел. «Что такое?» — обеспокоенно спросила девочка. «Голова разболелась», — тихо ответил мальчик. «Пустяки, уже прошло». «Как знаешь», — сдержанно кивнула Фелиция и приготовилась записывать лекцию. По сравнению с профессором Флитвиком, лекция Квиррелла оказалась просто ужасна. Заикающийся преподаватель никак не мог внятно произнести даже одного предложения, не говоря уже о том, чтобы пытаться заинтересовать в своем предмете, и вместо того, чтобы проникаться важностью предмета, первокурсники пытались просто понять, о чем им говорят, так что под конец поры головы трещали у всех. «Это был кошмар», — пожаловалась Фелиция брату, когда им, наконец, разрешили покинуть кабинет и отправиться на обед. «Ты понял хоть что-то?» «На П, с ИТ он заикается сильнее всего», — угрюмо ответил Даниэль. «Остается надеяться на то, что в вводной лекции учебника написано то же самое». Девочка вздохнула. Обед был сытным, разнообразным и прошел без происшествий, так что совсем скоро первокурсники уже входили в кабинет трансфигурации. «Рассаживайтесь», — вместо приветствия приказала профессор МакГонагалл. «Начнем с вводной лекции, а потом перейдем к практике». Лекция оказалась длинной, скучной, но довольно информативной. Как можно так скучно подать такой интересный материал, а? Шепотом поинтересовался Драко, которому одно только воспитание не давало лечь на парту и закрыть глаза. Легко и просто, ты же видишь, с трудом сдержал зевок Даниэль, оглядывая сидящих напротив гриффиндорцев. А Гринджер, я смотрю, в восторге. Знаешь, я вспоминаю ее в поезде и мне становится жаль ее однокурсников. Мистер Найтмар, к ним подошла профессор. Я не терплю разговоров на своем уроке, а нарушающие дисциплину обычно покидают этот класс навсегда. Так что вы и мистер Поттер, получаете первое и последнее предупреждение. Последнюю фразу она сказала так, будто вообще жалела о том, что начала говорить. А теперь я раздам вам спички. «Вы должны будете превратить их в иголки», — быстро сменила тему женщина. «Пользуйтесь формулой на доске и тем, что я вам только что рассказала. Времени, до конца урока». Фелиция осмотрела лежащую перед ней спичку и вытащила палочку из рукава. Начальные попытки не увенчались успехом, но вскоре один кончик спички заострился, потом заблестел, а после она полностью превратилась в аккуратную иголку. Однако прошедшая мимо парты юной слизеринки МакГонагалл предпочла этого не заметить, начислив, взамен, баллы той самой Гринджер, чья спичка лишь слегка заострилась. Фелиция закусила губу и постаралась убедить себя, что полученные знания намного важнее баллов, но получалось плохо, все-таки ей было всего 11. «Успокойся», — едва слышно прошептал Даниэль, беря сестру за руку. «Однажды она получит свое, ты же знаешь это». Девочка лишь кивнула и, выпустив руку брата, откинулась на спинку стула, поглаживая сидящую на ее коленях розу. Даниэль еще раз осмотрел сестру, после чего вздохнул и сам попробовал выполнить задание. Кусок дерева, до того мало реагирующий на потуги мальчика, вдруг поплыл в своих очертаниях, после чего превратился в тонкую иголку для бисера. Проходящая мимо профессор только растерянно начислила Слизерину 5 баллов за успех обоих близнецов.